эпиграфы к главам романа Роджера Железный «Князь Света». Поведано, что когда явился учитель, приходили послушать его учения люди всех каст, и даже животные, боги, забредал случайный святой, и уходили они оттуда, укрепившись духом и праведнее, чем были. Считалось, что он обрел просветление, хотя были такие, кто называл его мошенником, грешником, преступником или пройдохой. Не все из этих последних числились среди его врагов, но, с другой стороны, не все из тех, кто окреп духом и стал праведнее, могли быть причислены к его друзьям и сторонникам. Отметить нужно, что хотя богиня Калия иногда в наиболее безобидных ее проявлениях, известная как Дурга, никогда не высказывала формального заключения касательно достижения им состояния Будды, оказала она ему честь исключительную, отрядив воздать ему свою дань не простого наемного убийцу, а святого своего палача.